Глава 10. Раз переехал из своего маленького поселка почти 10 лет назад и поступил по какой-то программе в заштатный вуз на психолога. По соглашению, ему предстояло после окончания 5 лет отработать в поселке, но за полгода до защиты диплома программу закрыли. По идее, документ об образовании не должны были выдавать, но парень был настоящей звездой курса, единственный красный диплом на весь поток. А успешные выпускники — это престиж учебного заведения. В общем, ему сделали исключение и допустили до защиты. А потом сказка закончилась вместе с общагой и стипендией. С отсутствием опыта по специальности найти работу в большом городе — задача непростая. Большинство выпускников, не имеющих связей, устраиваются менеджерами по продажам, администраторами, курьерами. Тарас решил попытать счастье в сфере строительства. Замахнуться на крупные фирмы у него не хватило решимости, поэтому он стал обивать пороги маленьких фирм, надеясь, что уж там-то для него найдется место. Несколько месяцев поисков увенчались успехом, и он устроился в крошечную фирму, занимающуюся ремонтами. Работников в ней было мало, клиентов едва ли не меньше. Поэтому через год фирма тихо разорилась, оставив Тараса вновь в поиске работы. Пометавшись пару месяцев, парень понял, что такими темпами он быстро вернется на малую родину, а все мечты о хорошей жизни окажутся похороненными где-то под кучей навоза Зорьки. Кое-как упросив хозяйку подождать месяц, он устроился в салон сотовой связи, где стал старательно продавать людям смартфоны. Перспектива покинуть город снова немного отодвинулась, а жизнь наладилась. Симпатичный продавец легко уговаривал девушек на покупки ненужных им аксессуаров и, в общем-то, получал неплохую зарплату. Однако сама необходимость торговать мордой его сильно напрягала. Отмучившись год, он решил вновь попытать счастье в строительстве и устроиться в довольно крупную и устойчивую компанию по ремонтам. Опыт, знания психологии и искреннее желание помочь людям положительно отразились на его продажах. Руководство присматривалось к нему несколько лет, и вот, буквально месяц назад, его обрадовали повышением. «Планируется небольшая реструктуризация», — объявил шеф. «В отдел продаж будет назначен начальник. Сладченко Тарас отлично подходит на эту роль. Его показатели неуклонно растут, а список благодарностей от клиентов очень-очень радует». «Вот, собственно, и все», — закончил Тарас. «Меня отправили в отпуск, а после отпуска я должен занять новый пост». «Какой дурак ходит в отпуск в феврале?» — скривилась я. «Такой, за которого начальство решает», — неконфликтно ответил Тарас. «Я бы и рад в июле отдохнуть, да только партия сказала «надо». Что ж я, спорить буду». «А что дает тебе новая должность?» — поинтересовалась Марина. «Насколько лакомый это кусок? За него можно убить?» «Убить? Вряд ли. Но условия прекрасные. Во-первых, пятидневка, а не сменная работа. Это удобно, потому что в смену я работаю аж до 9, а то и до 10 вечера. Во-вторых, оклад в 2 раза выше. В-третьих, как менеджер я получаю только 2% с каждого моего договора, а как начальник я буду получать 1%, зато с любого договора в отделе». «2-то больше», — прищурилась я. «Так кроме меня в отделе работает еще 4 человека», — пояснил Тарас. «Каждый получает по 2% со своих заказов, а я по 1%, зато от всех. Ну и никто не запрещает мне продолжать заключать договоры и дальше. В общем, по деньгам я сильно выигрываю. 2 раза минимум». «О, круто!» — одобрила Марина. «Но ведь за это не убивают». Марина посмотрела своими большими глазищами на наивного парня. «Ты очень удивишься, за что вообще убивают. У нас недавно случай был». Молодой человек, успешно сдав сессию, решил побаловать себя праздничным ужином. Ужин, в его понимании, должен был состоять из, собственно, пива и чего-нибудь к пиву. Нехитрый такой общажно-студенческий набор. В супермаркете, как всегда, проводилась какая-то акция. «Купите упаковку нашего сыра и получите нож в подарок!» Призывно улыбнулась промоутер. Студент прикинул свои финансовые возможности, полюбовался на очаровательную девочку и решил, что сыр вполне потянет на шикарную закуску. А уж бесплатный нож — это вообще тема. Счастливый покупатель распаковал свой подарок еще на кассе, мучимый любопытством. Острое ли лезвие, прочная ли сталь? А то вдруг ерунду китайскую подсунули. Нож не подвел. «Класс!» — Восхитился студент и засунул подарок в карман. На улице он открыл одну из бутылок и тут же выпил. Да, нельзя. Но так хотелось поскорее начать праздновать. Он открыл вторую и побрел в сторону общаги. Алкоголь приятно растекался по телу, приятно успокаивая расшатанные за время экзаменов нервы. Подойдя к общаге, он увидел одногруппницу, которая что-то искала в своей сумочке. «Чего мерзнем?» — игриво поинтересовался он. «Пропуск посеяла», — раздраженно буркнула девушка. «Ну ты растяпа!» — по-свойски успокоил ее парень, не имея в виду ничего плохого. Но, похоже, девушка уже довольно долго искала злосчастный пропуск, потому что она рассерженно рявкнула. «Да пошел ты!» «Слышь, ты че такая дерзкая, а?» Нахмурился студент и поставил пакет с покупками и недопитую бутылку на крыльцо, чтобы картинно упереть руки в боки. «Проблемы?» Нарисовался рядом какой-то тип. «Ага, тебя заждались!» Схамил студент незнакомому парню. Тот в ответ пнул бутылку с пивом. И она полетела со ступеней, расплескав обильную пену. Студент задохнулся от возмущения. Мало того, что ему испортили праздничное настроение, так еще и пиво пролили. Он выхватил нож и с размаху всадил в живот обидчику. Тот охнул и сел на крыльцо. Под ним стала растекаться темно-красная лужа. Завизжала одногруппница, хлопнула дверь. Кто-то крикнул. «Вызовите скорую!» Студент опомнился, но было поздно. Скорая констатировала смерть до прибытия и вызвала полицию. «Жесть!» Тарас зажал рот рукой. «Надо же, впечатлительный, как девочка. Хотя для нормального человека это естественная реакция. Мы с Маринкой уже закаленные. Она мне рассказывает свои страшилки. Я ей свои». «Так бывает», — развела руками рассказчица. «Так что причины для убийства могут быть самыми разнообразными. Пока опираясь на твои слова, я вижу только один вариант. Кто-то из твоих коллег решил избавиться от нового начальника. А если бы не было тебя, то кто, вероятнее всего, возглавил бы отдел?» «Да любой», — пожал плечами Тарас. «У нас примерно одинаковые показатели. И все они неплохие ребята. Не могу даже представить, чтобы кто-то из них решил меня убить». «От близких никогда не ждешь подлости», — тихо вздохнула я. Маринка встрепенулась. «Кстати, буквально сегодня пришла женщина в слезах. Такое наревело в приемной, что я решила никогда не выходить замуж». С будущим мужем Инна познакомилась в своем родном Воронеже. Командированный Роман заблудился в незнакомом городе и обратился за помощью к милой девушке. Инна сначала попыталась объяснить, как пройти по запутанным улочкам, но, сообразив, что быстрее будет проводить, решилась лично показать дорогу. Приятный улыбчивый парень не походил ни на маньяка, ни на грабителя, поэтому она смело отправилась с ним в путь. По дороге они весело болтали. Роман интересовался историей города, а Инна, всю жизнь прожившая на одном месте, могла рассказать много занимательного. Добравшись до места, молодые люди не смогли распрощаться, не обменявшись телефонами. В тот же вечер Роман позвонил и пригласил составить ему компанию в каком-нибудь хорошем ресторане на выбор Инны. Девушка радостно побежала на свидание. Все походило на сказку. Настолько идеальными были эти отношения. Роман казался Инне мужчиной ее мечты, с одной лишь поправкой. Через 2 недели ему предстояло вернуться в родной город. Влюбленные расставались со слезами на глазах. Как ни странно, но после отъезда Роман не забыл девушку и продолжал признаваться ей в любви по интернету, уговаривая бросить институт и переехать к нему. Родители, наоборот, умоляли Инну не совершать опрометчивых поступков и хотя бы получить образование. Редко кто слушает родителей в 20 лет. Разругавшись с роднёй, Инна собрала вещи и рванула к любимому. Тот встретил ее с распростертыми объятиями, и сказка продолжилась. Предупредительный, обходительный, милый и добрый Ромашка носил Инночку на руках. Не прошло и полугода, как они поженились. Родители Инны, скрипя сердце, приехали на свадьбу поздравить молодых. Правда, мама все-таки капнула дегтя в бочку меда молодых, напомнив, что до получения диплома Инне остался всего-то год. «Переводись, документы мы пришлем почтой», — увещевала мать. «Осталось всего ничего, год отучиться, а с образованием сможешь устроиться на нормальную работу». «Мама, Рома вполне может обеспечить семью», — огрызалась дочь. «Я не собираюсь всю жизнь метаться между домом и работой, как загнанная лошадь. Я хочу посвятить себя семье, детям. У вас даже собственного жилья нет», — давила родительница. «Мотаться по съемным норам — прекрасная жизнь, да? Возьмем ипотеку», — продолжала упрямо отстаивать свою позицию дочь. «Рома уже все рассчитал». «Но ведь жизнь может повернуться по-разному», — гнула свою линию мама. «А если что-то случится? А если вы разведетесь? На что ты будешь жить?» «Хватит!» — заткнула уши Нина. «Рома не такой. Он никогда не бросит меня. Ты просто завидуешь. Твоя жизнь не сложилась. Вы с отцом всю жизнь горбатились, не зная отдыха. А что толку? Денег всю жизнь не хватало. Я в школе вещи за Полинкой донашивала. Слава богу, я выросла. Так мне хотя бы собственную одежду покупать стали. И, кстати, да, я выросла, так что не надо лезть в мою жизнь». Отец нахмурился. Мама смахивала слезы платочком, но упрямая дочь твердо решила стать домохозяйкой. Учиться, чтобы потом работать, в ее планы не входило. Спустя положенные 9 месяцев у молодой пары родился наследник. Маленький, очаровательный сынок не только радовал и умилял родителей трогательными маленькими ручками и ножками, но и требовал неустанной заботы и постоянного внимания. Первые 3 месяца для молодой матери прошли как во сне. Хотя как раз поспать ей удавалось крайне мало. Колики, кормление, постоянная стирка пеленок. Молодой муж тоже жаждал внимания супруги, но она физически настолько изматывалась за день, что валилась без сил, как только сынок закрывал глаза, чтобы уже через пару часов вновь вскакивать и кормить малыша, менять ему пеленки и гладить животик. Поначалу Инна хотела пользоваться одноразовыми подгузниками, чтобы хоть немного облегчить уход за малышом и снять с себя часть забот. Но и муж, и свекры в один голос взвыли. «Какие еще памперсы? Это ж химия! И парниковый эффект! Это ведь мальчик! А вдруг вырастет импотентом?» Поэтому Инна металась между ванной и кроваткой, засыпала на ходу и совсем упустила из внимания, что муж, который еще совсем недавно страстно желал любимого тела молодой жены, стал все чаще задерживаться на работе и уже не требовал ласки. В день, когда малышу исполнилось 1/2 года, Роман огорошил жену. «Я полюбил другую, поэтому тебе придется вернуться в Воронеж». Новость стала для Инны настолько неожиданной, что смысл сказанного дошел до нее лишь спустя несколько часов. Было много слез, упреков и вопросов, а Рома лишь отвечал. «Я мужик, мне нужна женщина, а не издерганная и измученная истеричка. До года я не имею права подать на развод, поэтому либо ты идешь в суд сама, либо ждем еще 1/2 года, и тогда нас разведут по моему желанию. Можешь оставаться в этой квартире, но платить за нее будешь сама. Кстати, если ты подашь на алименты, то много не получишь. Официально зарплата у меня совсем небольшая». «Но ведь это твой ребенок», — рыдала Инна. «И твой тоже», — пожимал плечами Ромашка. «И вообще, это ты торопилась поскорее родить, а я мог бы еще пожить для себя». Рома собрал вещи и ушел жить для себя, а Инна метнулась в суд. Небольшие алименты — тоже деньги, особенно когда других нет. Правда, ей удалось выбить в отделе соцзащиты пособие, но оно было настолько крошечным, что не хватило бы даже на еду, не говоря уже об арендной плате за квартиру. Родители Инны, узнав о том, что произошло, были в шоке. Сначала мать попыталась сказать что-то о том, что она ж предупреждала, но, поняв, что от этого Инна теряет адекватность, резко сменила тактику и кое-как насобирала денег, чтобы выслать дочери на жилье на месяц. «Уладишь все официальные дела и возвращайся домой. Как-нибудь проживем, вас вырастили и внука на ноги поставим», — оптимистично пообещала она Инне. Казалось бы, хуже быть уже не могло, но, видимо, судьба за что-то не взлюбила Инку и показала ей очередной кулак. Выяснилось, что еще пока Инна гордо ходила с животом и строила планы на будущее, Роман успел набрать так называемых микрозаймов, на которые уже успели набежать совсем не микропроценты. Долги молодой семьи составили почти 1 000 000. Зачем Рома их брал и куда тратил — загадка. Потому что семья не шиковала, жила посредством, и даже вещи для ребенка покупались либо в самых дешевых магазинах, либо с рук, уже бывшие в использовании. Поскольку кредиты брались в браке, отдавать их тоже предстояло совместно. При разводе долги делятся пополам, а тот факт, что Инна была не в курсе финансовых махинаций мужа, никого особо не беспокоил. «Где я возьму такие деньги?» — рыдала Инна в приемной, качая полугодовалого сына на коленях. Что мне теперь делать? У меня ни работы, ни образования, ни богатых родителей, ни имущества, которое можно продать!» «Вот ведь тварь!» — возмутилась я. «Так подставить свою семью! И что им теперь делать?» «Что-что?» — вздохнула Маринка. «Разбираться будут. Во-первых, будет серьезная проверка законности существования этих фирм по микрозаймам. Во-вторых, будут проверять все документы на соблюдение необходимых процедур по оформлению. Ее подписи на документах нет, поэтому адвокат в суде будет давить на то, что она не причастна к долгам мужа. Есть небольшая вероятность, что судья встанет на ее сторону, учитывая ее бедственное положение. Другой вопрос — как после всего этого жить дальше?» «Да забыть этого козла, как страшный сон!» Рубанула я рукой в воздух. «Вернуться в Воронеж, закончить институт, устроиться на работу и жить долго и счастливо». «Угу», — кивнула Марина. «Легко сказать. Только она такая молодая, а ее так жестко предали. Сможет ли она оправиться от шока и научиться заново доверять людям, мужчинам? А оставаться до конца жизни одинокой — тоже плохой вариант». «Она не одинока», — влез со своим экспертным мнением Тарас. «У нее есть ребенок, а значит, есть смысл в жизни». «А как же надежное плечо любимого мужчины?» «Лучше уж одной, чем с таким уродом, как этот Рома», — нахмурилась я. «Ну, Инну я могу понять. Все-таки ничто не предвещало, как говорится. А вот его новая пассия — редкостная дрянь и дура. Увести мужика из семьи с крошечным ребенком, оставить их без средств к существованию, да еще и с огромными долгами — это вопрос совести Романа», — поправила меня Маринка. «Решение уйти принял он, так же, как и оставить семью без денег». «Согласен с Виталией», — встал на мою сторону Слатченко. «Мужчина принимает подобное решение не сам. Как правило, он прислушивается к мнению своей любимой женщины или мамы. Думаю, новая возлюбленная промыла ему мозги, поэтому он так и поступил. Хотя это не снимает с него ответственности». «В таком случае она далеко не дура», — протянула Маринка. «А вот тут я бы поспорила», — отрубила я. «То, что она ловко окрутила мужика, взяв его за... живое, это она молодец, не спорю. И даже ее способность так круто манипулировать самцом — дар. Только не божий, а я даже не знаю, чей. Но на ее месте я бы всерьез призадумалась. Если Рома так легко переметнулся от одной любимой к другой, и его не остановило наличие маленького ребенка и тяжелое финансовое положение супруги, то кто даст гарантию, что он не сделает этого снова?» «Если человек способен пойти на подлость по отношению к самому родному, собственному ребенку, то на таком человеке надо ставить крест. С таким не то что в разведку, в магазин-то страшно пойти». «Многие мужчины разводятся и женятся повторно». «Да, а многие из них оставляют безработной жене с полугодовалым сыном миллионные долги и дырявые портки вместо алиментов. И многие ли из тех, кто так поступает, живут потом в новой семье долго и счастливо?» «Может, ты и права», — согласилась Маринка. «В глубине души надеюсь, что ничего хорошего у него в жизни больше никогда не случится. Не заслужил он права на счастье». «Если бы все получали то, что заслуживают, мир был бы гораздо лучше», — вздохнул Тарас. «Чем заслужила Инна подобные трудности?» «Тем, что не слушала родителей, хотя они предупреждали», — проявила несвойственное ей занудство Маринка. Я закатила глаза. «Какой бред! Если вселенская справедливость существует, то наказание должно быть адекватно преступлению. Кстати, в этом случае Рома должен попасть под трамвай и лишиться ног. Но что-то мне подсказывает, что с такими навозными жуками ничего плохого не происходит. Бессовестные люди живут получше многих». «Вот для этого и существует полиция», — подняла вверх указательный палец Маринка. «Именно система вершит справедливость над теми, кто сделал пакость и побежал, довольный по своим гадким делишкам». «Да ничего вы ему не сделаете», — махнула я рукой. «За измены и предательство в тюрьму не сажают. Он ведь не родину продал, а всего лишь испортил жизнь своей семье. Зато когда поймаем того, кто пытался убить Тараса, накажем по всей строгости», — пообещала Маринка с горящими глазами. «Уж он-то от правосудия не уйдет».